Бонус. Вика. 4 года спустя. «Дамы, тишина!» — повысила я голос, глядя на замерших аристократок разных возрастов и телосложений. «Сегодня наш с вами первый урок». Женщины и девушки оживились, перешептываясь, но тут же затихая под моим строгим взглядом. «Предупреждаю сразу, легко не будет. Если вы сомневаетесь, то не стоит даже начинать». «Нет-нет, леди Санса, ну что вы? Мы готовы, абсолютно готовы. Каждая из нас так ждала момента, когда вы начнете набирать группу». Дамы благородных кровей все как одна закивали. Они пребывали в предвкушении. Вот только даже представить не могли, что их ждет. «Тогда, пока у вас присутствует боевой настрой», улыбнулась Лория, что согласилась стать моей компаньонкой. «Переодевайтесь». Мы примерно полгода с ней думали и все же решили воплотить задуманное в жизнь — открыть фитнес-клуб. Мы с сестрой купили землю с сосновым бором и уже там возвели бассейн, которых по государству было немало. Аристократы помешались на них, покупая права, которыми владел отец. Да, я решила преподнести ему подарок, поблагодарить за все, что он для меня сделал, за то, что принял чужачку в семью, за то, что поверил ей и заступился, вырывая из когтистых лап тивернов. Не каждый может встретить такого человека за всю свою жизнь. Мне несказанно повезло. Отец долго отказывался, не хотел быть владельцем прав на возведение, но мы с сестрой уговорили его. В нашем фитнес-центре был не только бассейн с брусчатыми дорожками для бега по бору, но и массажные беседки, мини-бар, где делались коктейли, а также площадка для занятий аэробикой. Для этого я обучила Лию и Лили. Они стали нашими с Лори правыми руками. У ворот территории фитнес-центра всегда толпились дамы, пребывая в нетерпении. Ведь каждая из них рвалась сюда, чтобы отвлечься, расслабиться и привести себя в порядок. У нас с сестрой было 2 группы знатных дам, а в очереди стояло в разы больше. Каждая из них в нетерпении ожидала момента, когда и ей представится возможность надеть штаны. День был долгий, в теле чувствовалась приятная слабость. «Пора домой», — улыбнулась сестра, которой после родов снова пришлось сгонять вес. Собственно, я недалеко от нее ушла. 3,5 года назад государство гудело от известия двойной свадьбы, которую мы решили провести. Собралось столько гостей, что яблоку негде было упасть. Мы с Адрианом стали законными мужем и женой, как и Лори с Дрейком, который по сей день ревнует свою супругу к любому глянувшему на нее мужчину. А через 9 месяцев государство опять потрясло известие о том, что на свет появились Эйвен Кейхилл и Ария Давьер, с разницей всего в 14 часов. Мы построили дома рядом друг с другом, чтобы между нашими малышами не было расстояния, ведь они так сильно были привязаны друг к другу. Стоило войти в ворота, как слуха коснулся дружный хохот. Оно уловил наивкуснейший запах жареного мяса. «Родители», — улыбнулась сестра. «Они приезжали к нам каждый день и часто оставались ночевать». Мы, крадучись, прошли на задний двор, выглядывая из-за ветвей пышных елей и наблюдая, как Адриан с Дрейком катают малышей на спинах, в то время как отцы стоят у мангала, жаря мясо. Матушки о чем-то хихикая накрывали на стол, зная, что мы вот-вот должны вернуться домой. «Мамочка!» — закричал Эван, заметив меня. «А вот и наши девочки!» — всплеснула руками леди Кейхилл и леди Давьер. «Дочки, вы вовремя», — улыбнулся нам отец. «Уже все готово. Мойте руки и к столу. Шашлык сегодня получился на славу». Я потеряла надежду в своем мире, но обрела ее в чужом. Там, где все для меня незнакомо. Там, где пришлось быть смелой и стойкой. Сейчас я счастлива. Очень счастлива. И желаю вам всем того же. Любите и будьте любимы. А главное, никогда не теряйте надежду. Иначе жизнь станет бессмысленной. Конец. Читала Наталья Фролова.